Отслеживайте улучшения с помощью технологий. Мы большие поклонники отслеживания сна, будь то через специальное устройство, мобильное приложение или старый добрый дневник сна. Чем больше у вас информации о сне, тем лучше вы будете понимать, работает ли протокол сна или нужно вносить в него какие-либо изменения. Также вы в режиме реального времени узнаете, как влияют на ваш сон некоторые факторы, например, бокал вина, вероятно, отрицательно сказавшийся, или дополнительный сеанс растяжки, который вы вставили в свое расписание перед сном, возможно, сказавшийся положительно. В конце концов, отслеживание – один из лучших способов персонализации и оптимизации вашего сна. Как выбрать свой метод отслеживания сна? У каждого трекера сна свой механизм измерения ключевых параметров. Некоторые устройства имеют датчик, который располагается на запястье и использует вариабельность сердечного ритма, чтобы экстраполировать время вашего засыпания на то, в какой стадии сна вы находитесь. Другие мониторят частоту вашего дыхания, в то время как технологии попроще, например, приложения, базируются на восприятии движений или звуков. Эти приспособления могут быть бесплатными, а могут стоить сотни долларов и, конечно, различаются по точности и подробности отчетов. Вот список некоторых актуальных трекеров сна. Физические трекеры. Oura Ring отслеживает сон через кольцо, надетое на палец. Браслет Hoop отслеживает сон через ремешок на запястье. Браслеты Fitbit. Часы Garmin. Например, Forerunner 945. Apple Watch. Обратите внимание, их нужно заряжать каждый день или через день, поэтому надевать на ночь может быть неудобно. Датчики под матрасом. Ничего не нужно надевать, но иногда их может ввести в заблуждение партнер пользователя или домашнее животное. Amfit, Reddit, Wizink, приложение, Sleep Circle, Pillow, SleepSco, олдскульный аналог. Используйте шаблон, который мы предлагаем в перезагрузке, и заведите бумажный дневник сна. Что именно вы выберете, это только вопрос личных предпочтений. Помните, что не существует лучшего сна в мире. Вы не можете купить способ спать лучше, и никакой трекер сна не заставит вас отложить печенье и взяться за коврик для йоги. Все сводится к тому, что подтолкнет вас к изменениям. Стоит отметить, что ни одна из этих технологий не считается золотым стандартом, когда речь идет о получении наиболее надежных и точных данных. Таким стандартом является полисомнограмма, которую можно получить в лаборатории сна, чтобы выяснить клиническое расстройство сна, например, ночное апноэ. Однако вы можете начать отслеживать протоколы сна, и это так же действенно и полезно, как и все, что вы бы узнали в лаборатории, если не больше, потому что вы сочетаете эту информацию с положительными привычками. В идеале вы хотите увидеть протокол улучшения. Вы хотите наблюдать, как ваш сон меняется из ночи в ночь в ответ на изменение определенных параметров вашей жизни. Для этого можно сопоставлять данные, проверяя, как они еженедельно улучшаются, или сравнивать конкретные дни, когда вы употребляете алкоголь и когда не употребляете, когда вы не пьете кофе вечером и когда пьете его перед сном, чтобы понять, как эта привычка влияет на вас. Не попадите в ловушку отслеживания. Если вы относитесь к тому типу людей, которые одержимы результатами или у которых появляется чувство вины после не очень хорошей ночи сна, не пользуйтесь трекером. Эта обратная связь должна помогать вам измерять успех и радоваться, когда вы видите прогресс, а не заставлять вас переживать о том, как мало вы спали в какую-то ночь и мучиться угрызениями совести из-за того, что съели на обед. В идеале Вы должны смотреть на свои данные непредвзято, просто оценивая, как сейчас обстоят дела, и зная, что дальше будет еще лучше. Но если вам сложно настроиться на такой образ мыслей, трекинг может быть не для вас. В этом случае придерживайтесь курса своего протокола сна и ориентируйтесь по своим ощущениям. Улучшился ли отдых? Улучшилось ли пищеварение? Улучшилась ли концентрация? Перестаньте терзаться виной и сосредоточьтесь на том, как получать удовольствие. Нил – отличный этому пример. По его словам, у него сложные отношения с трекерами сна, потому что он склонен зацикливаться на показателях, а затем они надоедают ему, и он сдается. Решением для него стало использование трекера для сна каждые несколько месяцев в течение нескольких недель для перезагрузки, особенно когда он подозревает, что что-то не так. Например, он чаще болеет, ему труднее просыпаться и так далее. В сочетании с изучением своих привычек, например, имеет ли пагубный эффект возвращение к крепкому кофе, он может начать понимать, почему ему не удается хорошо спать, особенно если это касается перемены отхода ко сну и пробуждения, или недостаточного отдыха между ними. Лучшая система отслеживания для вас – это та, которую вы будете использовать последовательно и которая даст вам ответ, мотивирующий принимать правильные, благоприятствующие сну решения в течение дня.